выкурив напоследок трубку. Но вместо противно храпящего старика в его каюте эта классная рыжуха. Он обнял ее, и они оба, конечно, голые, наслаждаются. Для Филиппа слово «наслаждаться» заключает в себе все, что только можно придумать в часы одиночества, почерпнуть из романов и откровенных разговоров со школьными приятелями. Погасив ночник, он медленно поворачивается на бок и простирает руки, чтобы обнять в темноте негриту, рыжую красавицу, некий образ, в котором также угадываются черты младшей сестры одного его друга и его собственной кузины Лолиты. Целый калейдоскоп женских тел, который он нежно ласкает, пока его руки не натыкаются на подушку, обхватывают ее, выдергивают из-под головы, прижимают к телу, разгоряченному, содрогающемуся, а рот впивается в бесчувственную тепловатую материю. Наслаждаться! Наслаждаться, не помня себя, он сдергивает пижаму и обнаженный снова обхватывает подушку, вытягивается и ничком падает в постель, извиваясь, причиняя себе боль и не получая никакого наслаждения. «Итак», — сказал Карлос Лопес, гася свет, «несмотря на все мои страхи, эта водяная феерия все-таки началась». Его сигарета прочертила замысловатую кривую, и в белесом свете обрисовался круглый иллюминатор. «Как хорошо в постели! Нежное покачивание набивает безмятежный сон. Однако прежде чем заснуть, Лопес думает о том, как приятно было бы встретить среди пассажиров Медрана, об истории Дона Гало, о рыжей подруге Косты, о возмутительном поведении инспектора. Потом снова вспоминает о своем коротком визите в каюту Рауля, о колкостях, которыми он обменялся зеленоглазой девушкой. Но и подружку подцепил себе этот Коста, если бы он сам не увидел. Но он видел, и тут нет ничего удивительного. Мужчина и женщина занимают вместе каюту номер 10. Любопытно, если бы он встретил ее у Медрана, например, это показалось бы ему совершенно естественным. Но Коста... А, собственно, почему? Глупо, конечно, но он сам не знал. Ему припомнилось, что Касталиес де Монтерланд вначале звался просто Коста. Вспомнил он и некого Косту, своего давнего однокашника по колледжу. Почему его мысли все время вертятся вокруг этого? Тут что-то неладно. Голос Паулы, когда она разговаривала с ним, тоже как-то не вязался с обстановкой. Конечно, есть женщины, которые ничего не могут поделать со своим характером. И этот Коста, улыбающийся в дверях каюты. Такие оба симпатичные и такие разные. Вот где зарыта собака. Они совсем не подходят друг другу. Между ними не чувствовалось никакой связи, ни малейшей мимикрии, любовной или дружеской игры, когда даже явные противоположности связаны чем-то общим. «Я строю иллюзии», — произнес слух Лопес. «Но так или иначе, они будут отличными попутчиками. И кто знает? Кто знает?» Окурок порхнул, словно птичка, и затерялся в волнах реки. Тайком, немного напуганный, но возбужденный и неудержимый, ровно в полночь в темноте носовой палубы появляется Персио, готовый бодрствовать. Прекрасное южное небо привлекает его на время. Он поднимает лысую голову и рассматривает сверкающие грозди. Однако Персия жаждет установить и упрочить контакт с кораблем, на котором он плывет. Вот почему, дождавшись, когда сон успокоит всех пассажиров, он устанавливает ревностное наблюдение, призванное соединить его с флюидами ночи. Стоя рядом с вызывающей гордой грудой каната, обычно на пароходах не бывает змей, чувствуя на лбу сырой воздух лугов, Персия тихо сличает все мнения и суждения, услышанное им, начиная с Лондона, составляет подробную номенклатуру, где гетерогеничность трех бандераонов и прохладительного напитка щинзана, носовая переборка корабля и мысленисто покачивающийся в темноте радар постепенно превращаются для него в некую геометрическую закономерность, медленно проясняющую ситуацию, в которой он оказался вместе с остальными пассажирами.